Набеги, так насмешливо, по-военному он называл свои похождения. Набеги он совершал тайно. Это его распаляло. Фонтенбло, обычно через окно, он спускался в сад, где его ждала карета. В Тюильри, по винтовой лестнице, тайному ходу королей, он проникал в комнату мадемуазель Дюшатель. Эта красавица с золотистыми волосами гармонично сочеталась с арфой, на которой Жозефина часто просила ее сыграть, милостиво награждая аплодисментами. Отсутствовал император весьма недолго, и Жозефина, наблюдая из окна его отъезд и быстрое возвращение, загадочно улыбалась, а на следующее утро он рассказывал Жозефине все подробности своей победы. Все, что могло задеть или польстить самолюбию жертвы набега. И горе красавицы, уступившей ему, коли она не была сложена, как Венера, ибо его остроты были беспощадны. Так он мстил им за холодность, Жозефине за предыдущие измены. Но однажды случилось необычайное. В тот день он приказал Меневилю и Мюрату сопровождать его в набеге. Он надел широкополую шляпу, черный плащ, и в маленькой карете они отправились в ночь. Недалеко от Адеона остановились, он зашел в дом. Сопровождавшие не раз бывали его спутниками в набегах и знали, не пройдет и четверти часа, как он, весело напевая, появится в дверях, однако, к их изумлению, прошел час, потом другой, а император все не выходил. Они не выдержали, ведь на него было столько покушений. Мюрат велел Меневилю войти в дом. К счастью, именно в тот момент, когда секретарь подходил к двери, она раскрылась, и появился император. Когда Меневиль поведал ему про их страхи, император сказал: «Что за ребячество? Разве во Франции есть место, где я не дома?» Фраза настолько ему понравилась, что он разрешил сделать этот эпизод достоянием Парижа. Дама, у которой он задержался, была графиня Мария Валевская, приехавшая тогда тайно в Париж. В бесконечной череде маленьких, золотоволосых, похожих на девочек, глупеньких женщин, которые робили перед ним его обычный выбор, Валевская занимает особое место. Эта маленькая светловолосая красавица была единственной женщиной, которая его беззаветно любила. С ней он все испытал. И с ней был любовником, а не торопливым наездником. А к пышным, высоким, опытным дамам он был не просто безразличен, его крошечный дружок их попросту боялся, особенно если эти дамы были еще и умны и претендовали на влияние. Я думаю, отсюда его презрение и ненависть к прусской королеве, управлявшей своим мужем, и к мадам де Сталь, мечтавшей управлять императором, как и всеми своими любовниками. Холодная и развратная, она откровенно преследовала его. Как рассказывала мадам Т, он даже жаловался Жозефине: «Эта уродина попросту пыталась залезть ко мне в штаны». А мне он сказал на острове: «Бог знает, как неприлично она со мной кокетничала. Она сделалась непримиримым моим врагом». И добавил: «Я всегда ненавидел женоподобных мужчин, равно как и женщин, которые хотели исполнять роль мужчины. И все-таки любил он только ее, Жозефину. А Марии Валевской он позволял любить себя». Я спросил его мнение о том памфлете, и он ответил с усмешкой: «Да, девица Жорж. Она меня попросту боялась». К сожалению, вслед за ней все красавицы из комедии «Францесс» начали выдумывать, что они мои любовницы. Запишите, все это фантазии. Я с трудом доползал до постели, ибо единственной моей возлюбленной была неустанная работа. И он добавил важно: «На благо Франции. А любил я только своих жен. Но я напрочь исключил привычки королей. Ни Жозефина, ни Мария Луиза, ни одна женщина в мире никогда не влияла на мои решения. И еще. Имена всех дам, так не кстати всплывшие в вашей памяти, мой друг, незамедлительно вычеркните. Кстати, он засмеялся. Знаете ли вы, что Эрингтон после моего первого отречения решил ухаживать за дамами, с которыми я был, по слухам? Он повторил, по слухам, в связи. Захотел хотя бы в постели со мной сравняться. Начал он с итальянской певицы. Даже сначала разузнал, сколько я ей платил. Правда, я платил ей за великолепный голос, а он за... На острове император часто вспоминал про Веллингтона. При Ватерлоо судьба сделала для него куда больше, чем он заслуживал, — говорил он. Глупость груши, бездарность Нея, а потом паника и наступившая темнота докончили дело. Моя беда, что я не мог быть повсюду. Мне писали, что когда Нея приговорили к смерти, его жена умоляла Веллингтона спасти несчастного. Конечно, он уклонился. Разве он понимает, что такое солдатское братство? И добавил, нет, Веллингтон всего лишь крепкий генерал, и ему не место в сонме военных гениев. Сегодняшний закат испугал меня. Солнечный диск, падавший в океан, был угрожающе темен и не излучал сияния. Гряда облаков какого-то зловещего цвета. Свет медленно угасал. Наступила темнота. Огромные звезды висели над самой палубой. Судно шло, ныряя в волнах. Начинала скачка, все усиливавшаяся, выматывающая. Мы попали в шторм. У меня выворачивает внутренности, но император не замечает ни бури, ни моего жалкого положения. Я хожу блевать на палубу, а он преспокойно ждет моего возвращения. Вахтенный с усмешкой глядит на мою скорчившуюся фигуру. Я возвращаюсь, император неумолим, и мы продолжаем работу. В это время директора окончательно уверились. Достаточно моего слова, и народ их сметет. Но я понимал, еще не время. Плод должен созреть. Люди должны были до конца понять, как бездарна власть воров и как опасна свобода при безвластии. Узда слабела, и голодная чернь вновь была готова на кровавые подвиги. А пока я решил вновь покинуть Париж, ибо задумал небывалое. Как ни скучал я без Жозефины, я захотел променять ее на новое свидание со славой. Я решил завоевать Египет и Сирию. Этот неведомый, почти мифический мир. Пройти с моей армией путем Александра Македонского. Это казалось абсолютным безумием. Надо было провести армию морем, где безраздельно властвовал флот Нельсона. Император смотрел в окно каюты. В тревожном свете бешено качавшегося фонаря продолжалось низвержение воды с небес. Смотрел и не видел. Он был там, во временах своей славы.